Требование номер 8. Подразделение HR должно делать жизнь сотрудников проще. It is true that most professionals in HR do have a rough go of it. Ни для кого не секрет, что для большинства профессионалов HR жизнь не так легка. On one side, often they're seen by employees as some sort of idiotic security or spy service for management. С одной стороны, сотрудники воспринимают их как каких-то глупых охранников или шпионов со стороны руководителей. And on the other side, very often management view HR professionals as some sort of do-gooders that represent employees. А с другой стороны, руководители часто считают специалистов в области HR раздражающими защитниками сотрудников. So let's see if we can't bring these two sides together. Давайте посмотрим, сможем ли мы соотнести эти две точки зрения. It's important to realize that the very best HR professionals are the ones who are concerned about advancing organizational performance and individual performance. Нужно понимать, что настоящие профессионалы в сфере HR – это люди, озабоченные повышением эффективности как компании, так и сотрудников. So at the end of the day, this means HR has to serve both management and employees. Поэтому, по сути, HR должен служить обеим сторонам – и руководителям, и сотрудникам. I do understand that's easier said than done. Да, я понимаю, сказать проще, чем сделать. And of course the question is, how do you do this? И, безусловно, возникает вопрос, как же? Well, there are many ways, some I've already mentioned. Существует множество путей, о некоторых я уже упоминал. But quickly, let me focus on 5. Но позвольте рассказать вам быстро о 5. However, before I do, let me make one comment. Но перед тем, как я расскажу, позвольте озвучить один комментарий. HR's job is not to act like a judge between the management and the employees. Задача HR не выступать судьей в распрях менеджеров и сотрудников. Actually, the role is more like that of a referee. На самом деле, их роль больше напоминает рефери, спортивного судью. Analyzing the situation and making the fair calls, and sometimes the tough calls when necessary. Когда ему приходится объективно анализировать ситуацию, награждать и наказывать в соответствии с проступками. So here are my 5 ways that we can remove worry and hassle from both management and employees. Вот 5 путей, которые я рекомендую для того, чтобы снизить проблемы в работе и с менеджером, и с сотрудниками. And remember, they're all centered around saving time, saving energy, and minimizing stress. Помните, они все призваны экономить время, экономить энергию и делать уровень стресса минимальным. Number 1. Первое. Show the way. Показывайте путь. It's definitely HR's job to model an example of how employees should act. Обязательной задачей отдела HR является задавание стандартов о том, как должен вести себя сотрудник. And also how management should operate. И также, как должны вести себя руководители. Number 2. Второе. Share how. Рассказывайте о том, как. HR should always be on the lookout for the best practices of how to work, how to manage, and how to increase productivity. Отдел HR должен быть всегда в курсе новейших технологий в том, как управлять, работать и совершенствоваться. Number 3. Третье. Simplify everything. Упрощайте все. This needs no explanation. Здесь, по-моему, все понятно. Make it simple for employees to fill out paperwork. Сделайте простым для сотрудников заполнение формы анкет. And make sure that all HR procedures are clear and easily understood. И сделайте все, чтобы все процессы и процедуры в HR были понятны. Number 4. Номер 4. Minimize everything. Минимизируйте все. And get rid of it if you can. И избавляйтесь от ненужного. HR is the corporate pack rat, keeping all the bits and all the systems and all the procedures in place seemingly forever. HR напоминает корпоративного Плюшкина, который собирает все мелочи и хранит их у себя бесконечно. Look, if you don't need the step in the process, cut it out. Если вы видите, что какой-то шаг в процессе не нужен, избавьтесь от него. And just because one of the founders came up with a catchy slogan 15 years ago doesn't mean you have to continue to promote it in the company. И если 15 лет назад основатель придумал какой-то слоган, и он уже не актуален, его не обязательно продвигать. And number 5. И пятое. Protect them. Защищайте их. HR should always be doing their homework, researching the market so they can protect management and protect employees. HR должен быть постоянно готовым исследовать рынок для того, чтобы защищать сотрудников и руководителей. Protect them from who? Защищать от кого? Well, the government, of course. Например, от правительства. Regulatory agencies as well. От разных государственных структур и их проверок. And also the competition. И от конкурентов. If your people are good, your competitors are going to want to steal them. Потому что если ваши сотрудники хороши, за ними охотятся конкуренты. Very often competition will tell your employees lies to be able to lure them to their company. Слишком часто они готовы говорить ложь вашим сотрудникам, только чтобы переманить их. You need to know the competitors, know their practices, and make sure that if they're sharing those lies, you can share the truth with employees based on fact. Вы должны знать своих конкурентов, должны знать все их приемы для того, чтобы когда они говорят ложь, вы могли сказать правду, основанную на фактах. And number 6. И шестое. Well, there was only supposed to be five. Но ты же сказал, что их только пять. Yeah, I know, but remember this. Да, я знаю, но запомните и это. Get rid of anything, prevent anything, do anything you can to make the life easier of your employees and management. Избавляйтесь от всего, делайте все, что возможно, лишь бы сделать жизнь сотрудников и руководителей проще.